маску не носил в метро. Прогибала я ковид, позабыли все про спид, про войну, про все говно. Маску надевай в метро. Время умирать. Трюк не проходил.